чье имя сержант услышал впервые. Потом злоумышленник заколол Хэя зонтиком шпагой. Оставив потерявших сознание гостей за столом, убийца, мужчина или женщина, незамеченным вышел на Грейт Рассел Стрит. Преступник поспешил в Грейс Инн, расположенный неподалеку, вломился в контору поверенных и унес проклятые коробки. Разумеется, он взял все пять. Если бы убийца украл только одну коробку, на которой было написано его имя, он бы выдал себя, остальные он унес в целях самозащиты. А потом Полрот с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Да чего же все просто! И главное, улика — четверо часов. В коробку, на которой было написано «Деннис Блайстоун», Хэй положил часы, четыре штуки. И если только не имело места совпадения, но такое маловероятно, часы те самые, которые нашли в карманах Блайстоуна в ночь убийства. Следовательно, Марша солгала, заявив, что сэр Деннис сам взял их дома, отправляясь в гости к Хэю. Наоборот, часы Блайстоуна подкинул убийца, пока Блайстоун находился в отключке. Действия убийцы начинали приобретать смысл. После взлома адвокатской конторы он вернулся на Грейт Рассел Стрит с содержимым коробок. Четверо часов, найденных в коробке с надписью «Блайстоун», он рассовывает по карманам Блайстоуна. Детали будильника, найденные в коробке с надписью «Шуман», положил в карман Шуману. Негашенную известь и фосфор, непонятную улику против миссис Синклер, подбросил ее в сумочку. Скорее всего, предусмотрительный Хэй написал письмо, в котором разъяснял значение сих странных предметов, но убийца, желая, чтобы подозревали всех, не был намерен раскрывать тайну. Теперь можно хронометрировать все действия убийцы. Согласно судебно-медицинскому отчету, Хэй умер между 11 и 12 часами. В течение этого времени убийца находился в здании, поскольку он подмешал яд в напитки и заколол Хэя зонтиком шпагой. Затем убийца вышел из дома и направился в Грейс-Инн, где совершил кражу со взломом. Установлено, что кража была совершена в 12:30. Потом убийца вернулся на Грейт-Рассел-Стрит, где подбросил улики одурманенным гостям, и произошло это, скорее всего, между 12:30 и часом ночи. Следовательно, ключевой фигурой в деле является Марша Блайстоун. Сержант Поллард торопливо выстроил в уме цепочку доказательств. Он был поражен той простотой, с которой распутывался клубок. По ее же собственному признанию, Марша Блайстоун жила у дома больше часа, то есть находилась между 12 и часом ночи. За это время убийца успел выйти наружу, когда направлялся в Грейс-Инн, и, совершив кражу, вернуться обратно. Существует лишь один способ выйти из здания — через парадную дверь. Как уже было установлено, через окно вылезти невозможно, а дверь черного хода заперта изнутри на задвижку и на цепочку. Следовательно, убийца просто не мог не воспользоваться парадной дверью, и Марша Блайстоун непременно должна была его увидеть. Девушка солгала, как солгала и про часы. Охваченному волнением Полларду очень захотелось поскорее допросить Маршу Блайстоун, вернее, задать ей всего один вопрос. Он не знал, что в том нет необходимости. Он не знал, что сэр Генри Мэривейл, сидящий в полицейской машине у дома на Грейт Рассел Стрит, уже задал девушке тот же самый вопрос, смерив ее сердитым взглядом. Глава 9. Единственный свидетель. «Я видела убийцу», — повторила Марша Блайстоун, удивленно глядя на Гаэм. «Да вы что?» «Откровенно говоря, понятия не имею, о чем вы говорите». Судя по виду старшего инспектора, тот тоже не понимал, что имеет в виду Г.М. Однако, будучи скрытным по природе, он удержался от вопросов. «Ах, мастер, сын мой!» — печально заметил Г.М. в ответ на его взгляд. «Ты ведь не знаешь о краже со взломом, а я знаю. Старик Дрейк мне все рассказал». На голову Гаэм нахлобучил древний цилиндр и сдвинул его вперед на самые брови. Из-под лобья он сердито озирал Грейт Рассел-стрит.